— думал он и мысленно махал рукой. «Там видно будет. Само дело покажут». Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там позади все было путано, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа. Как в топкой гате зыбилась под ногами почва, тропа дробилась, и не было уверенности, по той ли, по которой надо идет. Тянуло к большевикам, шел, других вел за собой. А потом брал раздумье, холодел сердцем. Неужто прав Изварин? Кому же прислониться? Об этом невнятно думал Григорий, привалясь к затку кошелки. Но когда представлял себе, как будет к весне готовить бороны, арбы, плесть из красноталы ясли, а когда разденется и обсохнет земля, выйдет в степь, держась наскучившимися по работе руками за чепиги, пойдет за плугом, ощущая его живое биение и толчки, представлял себе, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема, еще не утратившего пресного аромата снеговой сырости, теплело на душе. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника, пырея, пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось. Поэтому-то застенчивую радость и берег в суровых глазах Григорий, глядя вокруг, на лошадей, на крутую, обтянутую тулупом спину отца. Все напоминало ему полузабытую прежнюю жизнь. И запах овчин от тулупа, и домашний вид нечищенных лошадей, и какой-нибудь петух в слободе, горланищей с погребицы. Сладко и густа, как хмелины, казалась ему в это время жизнь тут, в глушине. На другой день перед вечером подъехали к хутору. Григорий с бугра кинул взгляд на Дон. Вон бабьи яндавы, опушенные собольем мехом камыша, вон сухой тополь, а переезд через Дон уже не тут, где был раньше. Хутор, знакомые квадраты кварталов, церковь, площадь. Кровь кинулась Григорию в голову, когда напал глазами на свой курень. Воспоминания наводнили его. С база поднятый колодезный журавль словно кликал, вытянув вверх серую вербовую руку. «Не щипит глаза», — улыбнулся Пантелей Прокофьевич, оглядываясь, и Григорий, не лукавя и не кривя душой, сознался: «Щипет, да еще как!» «Что значит родина?» — удовлетворенно вздохнул Пантелей Прокофьевич. Он правил на середину хутора. Лошади резво бежали с горы, сани шли под раскат, виляя из стороны в сторону. Григорий отгадал отцовский замысел, но все же спросил: «Ты чего ж правишь в хутор? Держи к своему проулку!» Пантелей Прокофьевич, поворачиваясь и ухмыляясь в заиндевевшую бороду, мигнул: «Сыновей на войну провожал рядовыми казаками, а выслужились в офицерья. Что ж, аль мне не гордо прокатить сына по хутору? Пущай, глядят и завидуют. А у меня, брат, сердце маслом обливается». На главной улице он сдержанно крикнул на лошадей, свешиваясь на бок, поиграл махорчатым кнутом, и лошади, чуя близкий дом, словно и не лег позади путь в 140 верст, пошли свежо, шибко. Встречавшиеся казаки кланялись. С базов и из окон куреней из-под ладоней глядели бабы. Через улицу, кудахтая, перекати полем, катились куры. Все шло гладко, как по писаному. Проехали площадь. Конь Григория покосил глазом на чью-то привязанную к моховскому забору лошадь, заржал и высоко понес голову. Завиднелись конец хутора, крыша астаховского куреня. Но тут-то, на первом перекрестке, случилось неладное. Поросенок, бежавший через улицу, замешкался, попал под копыта лошадей, хрюкнул и откатился, раздавленный, повизгивая, норовя приподнять переломленный хребет.